И по вашим многочисленным просьбам мы сегодня пригласили нашего большого друга, преподавателя-исследователя, палеонтолога, краеведа Александра Ипатова. Александр, добрый день. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я думаю, вы все узнали Александра, и, конечно же, мы сегодня будем говорить о прошлом нашей Ивановской области. И не просто мы перенесемся с вами на 100 лет назад, на 200, это мы с вами перенесемся на 500 миллионов лет назад, на 200 миллионов лет назад и так далее. Сегодня мы узнаем вообще, как появилась та территория, на которой мы сейчас проживаем, узнаем, кто на ней обитал, и узнаем, что же такая за битва постоянная шла между морем и сушей. Все так? Совершенно верно. Да, конечно, я думаю, мы можем вполне уже начать наше небольшое путешествие во времени. Но мы сначала скажем телефон прямого эфира 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Если у вас во время нашей прекрасной беседы будут вопросы, мы их с радостью услышим и ответим. Обязательно, вне всякого сомнения. Переносимся в прошлое? Переносимся в прошлое. Но для начала, я думаю, стоит все-таки немножко упомянуть такие самые базисные, самые общие сведения, чтобы люди прекрасно понимали, о чем мы будем говорить в дальнейшем. Вся эта история начинается на третьей планете от Солнца, которая называется Земля. Она не очень большая, не очень маленькая, с достаточно оптимальным расположением по отношению к самому Солнцу, не очень близко, не очень далеко. У нас особая атмосфера, особые климатические режимы на нашей планете, особые гидрологические, то есть водные режимы, которые способствовали не только появлению жизни на планете Земля, как сейчас современная наука выдвигает гипотезы, что жизнь, возможно, появлялась не только на нашей планете, но вот сохранилась она именно у нас. То есть мы счастливчики. Счастливчики. И если посмотреть на соседние планеты, то у них не все так хорошо. Не все так хорошо, хотя на самом деле в науке существует гипотеза о том, что именно с Марса, как в духе такого стандартного фантастических произведений, к нам попала жизнь. Вот. Возможно, она зародилась у нас. Собственно, этот вопрос не столь, наверное, важный, сколь важно то, что сама по себе жизнь появилась на нашей планете 4 миллиарда лет назад. При этом сама планета сформировалась 4,5 миллиарда лет назад вместе с Солнечной системой. То есть полмиллиарда лет не было ничего? Да, по сути, ну, точно не сказать. Дело в том, что те породы, мы об этом чуть-чуть упомянем дальше, которые относятся к самым первым, скажем так, этапам формирования Земли, они просто не остались на нашей планете. 4,5 миллиарда лет назад на краю галактики Млечный Путь произошла вспышка, взрыв сверхновой, в результате которой, собственно, и получилась наша с вами Солнечная система. Ну, 4,5 миллиарда лет назад, я думаю, что это срок, конечно, очень-очень серьезный. Вот. Хотя сама, например, галактика наша Млечный Путь, в таком виде, в котором мы к ней привыкли, она существует около 10 миллиардов лет назад. А в результате, считается, по одной из гипотез, она сформировалась в результате столкновения двух галактик, у которых бесконечное количество во Вселенной. Ну, а сама Вселенная, по той же теории Большого взрыва, она появилась где-то там 13,5 миллиардов лет назад. Стоит отметить, что на нашей планете пород, который старше, чем 4 миллиарда лет назад, нет. У нас есть только один камешек размером с кулак, который датируется возрастом чуть более 4 миллиардов лет. Весь юмор заключается в том, что этот камень не с планеты Земля, он с Луны. Дело в том, что в то время Луна была гораздо ближе к нам, атмосфера нашей планеты была очень разряжена, земная кора была очень тонкая, и при этом всем это подвергалось колоссальной бомбардировке метеоритами и астероидами. Куски породы вышибались, они зависали на орбите планеты, какие-то опять падали на Землю, а какие-то седали на Луне, где, собственно, там и остались, и, по сути, именно с Луны мы имеем самый древний кусок породы планеты Земля. Вот такой вот парадокс. А остальные просто вот вышибли эти метеориты, и какие-то... они улетели куда-то? Нет, они какие-то ушли, конечно, в определенное безвоздушное пространство. Некоторые чаще всего опустились обратно на Землю, какие-то осели опять на Луне. Совершенно верно. Ну, здесь, конечно, стоит опять отметить, что когда мы говорим о возрасте планеты, о времени, когда кто-то появился, кто-то жил, кто-то вымер, у большинства людей, естественно, вполне закономерно возникнет вопрос, а, собственно, откуда мы это все знаем? Дело в том, что геологическая история Земли, она довольно хорошо систематизирована и отображается в так называемой геохронологической шкале, которая принята в результате заседаний, в результате комиссии, международной комиссии по стратиграфии. Стратиграфия – это наука, если вкратце, которая изучает возраст горных пород и их залегание. А что это за геологическая шкала, геохронологическая? Она никакая не секретная, она часто висит в кабинетах географии и биологии в школах. Это такая табличка, которые написаны там юрский период, меловой период, четвертичный период, иногда там сбоку еще пишут... До кембрии, иногда пишут, там появились растения, появились люди, динозавры. Вот, собственно говоря, такая вот это и есть геохронологическая таблица, которой может ознакомиться, в принципе, любой. Принята она была во время Международного геологического конгресса 1881-1900 годов. То есть давненько уже. Давненько. При этом она, в принципе, не сильно менялась. За сто лет, даже более, она не сильно менялась. Дело в том, что она находится в достаточно оптимальном варианте. Конечно, изменения были, даже есть различия между геологическими шкалами, вот этими таблицами в странах. Но различий серьезных нет. Собственно, именно в результате принятия этой таблицы и была сформирована та самая геохронологическая иерархия и номенклатура, то есть названия, которыми мы пользуемся до сих пор. Этих названий, этих геологических, скажем так, подразделений достаточно много, но я думаю, что мы будем ориентироваться вот таких стандартных более-менее, чтобы уж сильно никого не смущать. Вот. То есть вместо карбона, девона, силура и кембрия у нас будет плязовый. Ну, я думаю, что все-таки мы дойдем и до девона, и до карбона, и до кембрия, потому что это как раз такой уровень, который должны знать, потому что периоды – это основа. Собственно, насчет периодов. Надо здесь, конечно, пояснить, из чего же все-таки состоит наша геологическая история, история нашей планеты. В основе выделены 4 наиболее крупных временных блока. Они называются эоны. Их 4 можно перечислить. Первый эон – катархей, за ним идет архей, затем идет протерозой и за ним идет фанерозой. Вот такая вот скороговорка. Да. Собственно, сами эти эоны, они состоят из более мелких временных промежутков, ну, относительно, конечно, более мелких, это эры. Наверное, более-менее уже знакомое название. Сами эры состоят из периодов, еще более мелких временных промежутков, но тот же юрский период, например, наверняка был известен. Сами периоды состоят из отделов, ну, а, соответственно, отделы состоят из ярусов. Вот такая вот, да, иерархия. На самом деле, все это блоки, временные блоки, они как раз и формируют геологическую историю Земли. Каждый блок чем-то отличается от предыдущего, от того, который будет за ним. В первую очередь, отличие как раз в животном мире. То есть животные какие-то определенные жили только в рамках одного блока. Для примера, мы можем, в принципе, определить наш временной адрес. То есть вот конкретно сейчас, где мы находимся на геологической шкале. У нас самый крупный блок временной – это эон. Эон у нас фанерозойский. Начался он 540 миллионов лет назад. Фанерозойский эон состоит из трех эр. Палеозойской, мезозойской. Мы сейчас запутаемся с терминологией, нам нужен четкий адрес. То есть фанерозой. Фанерозой. Затем за ним идет кайнозой, за кайнозоем идет антропогеновый период или четвертичный, ага. И за ним идет эпоха, которая называется Голоцен. Она началась 117 тысяч лет назад и продолжается до сих пор. А вот еще некоторые пишут, что антропоцен якобы там с 1950-го по настоящее время. Есть, выделяется антропоцен, но в стандартной геохронологической шкале он не сильно выражен. Хотя было не предположение, а вполне себе такой конкретный термин введен. Это период, который затрагивает уже непосредственно человеческую эпоху, то есть более-менее близко к человеческой истории. У меня вот к вам сразу же вопрос. Угу. Получается, что мы живем вот в этом периоде с конца последнего ледникового периода, да? Да. И с момента возникновения цивилизации. И что цивилизации возникли 11 там, тысяч лет назад, ну, да? Примерно, да, чуть поменьше. А мы первоначально сегодня говорили о событиях, которым 4,5 миллиарда лет. То есть, да. Земля сформировалась 4,5 миллиарда лет, угу. А вот мы, прекрасные человечки, да, да, стали свои цивилизации создавать лишь 11 тысяч лет назад. Ну да, совершенно верно. Это такой классический пример, показать всю историю нашей планеты на примере часов. То есть человек, если брать всю историю происхождения Земли, человек появился где-то за, ну, 5-4 минуты до полуночи. Угу. То есть вот так. То есть мы еще малыши. Совершенно юные, мы еще... А вот о том, как эти малыши появились на территории Ивановской области и кто жил до них, мы поговорим сразу же после небольшой зарядки. Я думаю, сейчас вы все позанимаетесь, и после этого уже лучше будете воспринимать разнообразные кайнозои с голоценами, угу, и с прочими, угу, непонятными терминами. А мы уходим на зарядочку. Настоящее радио. Радио России. Иваново. Отличная была зарядка, а мы вновь в нашей студии, и у нас в гостях Александр Ипатов. Это палеонтолог, краевед и преподаватель, исследователь. И вместе с ним мы сегодня переносимся на миллионы лет и узнаем что-то новое о нашей Ивановской области. Мы в начале прошлого часа узнали о том, когда у нас, в принципе, появилась наша прекрасная планета, и поговорили о том, когда появились мы. Но вот что было между этими периодами? Между этими периодами, собственно, находится вся история органического мира нашей планеты, весь животный и растительный мир, который в том числе встречается и у нас на территории Ивановской области, в наших геологических породах, которые лежат во глубине, правда, не сибирских руд, а нашей области. Вообще, самые древние породы Ивановской области, они датируются 4 миллиардами лет. Это фундамент, который лежит в основе всей русской равнины. Это как раз вот тот самый архейский ион, второй, о котором мы говорили. Катархейский ион вообще не сохранился, архейский сохранился. Что же из себя представляло это, собственно, в Архее в это время Ивановская область? Это была постоянная борьба моря и суши. Вообще, мы говорили еще в прошлый раз, что Ивановская область, история геологической Ивановской области, это постоянный конфликт между морем и сушей. Сейчас в это, конечно, сложно поверить, ну, кажется, где Ивановская область, а где море. Однако на протяжении всей геологической истории, да, здесь была прям борьба между водой и сушей. Собственно, в Архее здесь был бассейн, очевидно, крупный морской, который затем отступал, и появилась суша, причем эта суша была то равнинная, то возвышенная, а то тут вообще, скорее всего, были горы. А море было теплое? Ну... Да, море было относительно теплое, хотя, конечно, о температурном режиме того моря сказать довольно-таки сложно, потому что вообще вот то, что я сейчас перечислил, это все, что мы можем сказать про Архей, про возраст, собственно, про Ивановскую область, 4-3 миллиарда лет тому назад, потому что горные породы находятся на больших глубинах и были изучены только в результате глубокого бурения. А если бы мы сейчас с вами туда перенеслись, мы бы там выжили? То есть... Нет, мы бы, скорее всего, не выжили, потому что атмосфера была непригодная для дыхания, кислорода еще было довольно-таки мало. Более того, собственно говоря, не совсем понятен, что это были, какие были водоемы, потому что вполне вероятно, что это были такие достаточно ядовитые ядовитые водоемы, ядовитые моря, испарения. Вообще, если мы будем рассматривать самый первый этап происхождения нашей планеты, то Земля на самом первом этапе напоминала такой Мордор из «Властелина колец», постоянные вулканы, постоянно грохочущие взрывы изливания магмы, при этом метановая атмосфера, абсолютно ядовитая. То есть человек, который бы попал в то время, последнее, что он увидел перед тем, как отравиться и получить ужасающую дозу радиации, это огромную раскаленную луну в небе, которая проносится над планетой. То есть такой абсолютно апокалиптический пейзаж, но тем не менее это правда. В Архее, правда, было уже более-менее спокойно, но все равно атмосфера была непригодна для дыхания ни в коем случае. То есть у нашего чудесного Иванского моря мы не позагорали бы? Да? Да, мы бы, скорее всего, получили бы очень хорошую дозу радиации, потом бы нам бы пришлось быстро возвращаться домой. Вот. Собственно, следующий временной промежуток, который идет за Археем, это протерозой, это тоже ион, протерозой, он начался 2,5 миллиарда лет назад, закончится 541 миллион лет назад. То есть 2 миллиарда лет он шел, почти, да? Да, столько он шел. Ранние периоды протерозоя неизвестны в Ивановской области, но, исходя из, опять же, обнажений геологических других областей, скорее всего, здесь была какая-то такая возвышенная суша. В конце палеозоя наша область была, как и большая часть русской равнины, похожа на такую холмистую равнину. Угу. Ну, сразу забудьте вот эти зеленые пейзажи с деревьями. Это была голая, абсолютно каменистая равнина с там какими-то полуядовитыми озерами, ну, или очень сильно щелочными озерами. Континенты были, соответственно, тоже абсолютно другие. Континенты, да. На этом стоит, конечно, отдельно остановиться, что континенты и сейчас двигаются и двигались на протяжении всей истории Земли, потому что, ну, если говорить очень просто, они плавают в таком слое, как магма. Это раскаленные горные породы. Конечно, плавают очень медленно, но, тем не менее, за сотни миллионов лет внешний облик нашей планеты менялся совершенно удивительным. Были единые материки, мы о них тоже, я думаю, успеем поговорить, когда все материки соединялись в один. Было два всего лишь материка. Ну, о материках, которые были в Археи, в протерозое, сложно сказать, потому что это гипотетические только наблюдения каких-то там отложений геологических, которые говорят, что здесь была суша, ну или там мелководное море. Вот. А ближе к концу палеозоя, в таком временном блоке, который называется Рифей, мы говорили, что в геохронологической шкале много вот этих временных блоков, они не все упомянуты. Этот блок не встретишь в обыкновенной геохронологической шкале, им пользуются профессиональные геологи. Ну вот в Рифее, например, скорее всего, здесь вообще были вулканы. На территории всей восточноевропейской равнины была активная вулканическая деятельность. То есть мы сейчас живем в том месте, где не может быть землетрясений, да. У нас все спокойно, да. А раньше тут было и море, и оледенение, и да, вулканы. Да, совершенно верно. Удивительная история Земли, она очень необычная в этом смысле. Ну, я всегда говорю, что на нас эволюция и на нас геохронология не заканчивается. Угу. Очень много всего удивительного было. А вот деревья и растения, нами горячо любимые, березки и их предки, да, они появились когда? Ну, считается, что первые растения вышли на нашу планету в силурийский период. Это вообще следующая за протерозоем эра мезозойская. Причем еще не самое начало мезозойской эры. Силурийский период, какие-то были растения примитивные. Это были небольшие так называемые псилофиты, ринофиты, которые выбрались на побережье, 15 сантиметров в высоту всего лишь они были, но они сделали великое дело, они сформировали почву. Соответственно, уже можно было дальше осваивать территорию нашей планеты, и так постепенно растения стали выходить на сушу, выделять кислород, перестраивать атмосферу, и за ними пошли уже животные. Опять же, я как любитель фантастики. Вот когда мы с вами были на начальном этапе, да, там не было у нас на территории области ни кислорода, ни нормальной воды, ничего, да, и радиация дикая. А вот если бы мы оказались в этом силурийском периоде, да, или в пермском, мы бы уже смогли как-то вот жить спокойно, сажать картошку древнюю? Ну, в силурийском периоде нам ее еще негде было было сажать. Mm-hmm. Да, дышать мы могли бы только с помощью масок кислородных. Однако в пермском периоде, да, действительно, атмосфера пермского периода была довольно-таки уже, надо пояснить, что пермский период — это последний период так называемой палеозойской эры, это последний период перед эпохой динозавров. То есть это где-то около 300 миллионов лет назад. Да, совершенно верно. Закончился пермский период 251 миллион лет назад. Он же плохо как-то закончился. Закончился он самым масштабным, не будем сильно вдаваться в дискуссию научную, будем считать, что самым масштабным вымиранием в истории органического мира — это перм-триасовое вымирание. По некоторым данным, в морях исчезло 95% морских организмов, а на суше 85%. Причина? Причина очень, скажем так, сложно объяснимая. Дело в том, что в свое время, в начале 90-х годов, когда русско-американские нефтяные компании начали исследовать бассейны нефтегазоносные в Сибири, они на глубине, которая соответствует пермскому периоду, наткнулись на огромные такие отложения магмы окаменевшей. То есть, стали они искать способ обойти эту окаменевшую магму, и вдруг пришли к выводу, что обойти-то ее невозможно, потому что почти вся Сибирь, Западная Сибирь, на уровне пермского периода, она представляет из себя единый такой застывший ком магмы. То есть, это какой-то супервулкан, что ли? Это было суперизвержение вулканическое, которое, очевидно, еще и очень быстро произошло. Более того, считается, что либо в результате этого, либо параллельно с этим освободился в находящихся больших количествах морях очень опасный газ, который называется метан. Метан, который вышел на поверхность, который вышел в слои, скажем так, насыщенной жизнью океанов, он и привел к таким вымираниям. То есть наша область сильно страдала все эти миллионы лет? Наша область в то время входила в состав единого материка, который назывался Пангея. Он протянулся с севера на юг. Кстати, скорее всего, вероятнее, на его северном и южном полюсе были снежные шапки. В центре этого материка была пустыня. А по краям материка находились такие достаточно заболоченные территории, которые, лучше всего. Они, конечно, не были прям такими оазисами жизни, но жизнь по сравнению с пустынными абсолютно территориями центра этого материка действительно была очень-очень сильно там вот наполнена. Но, опять же, жизнь не так, как мы ее сейчас представляем, там ни чайки, ни ежики бегали. Да, конечно. Вообще пермский период, он удивительный тем, что кто становится главенствующим в пермском периоде в животном мире? Это так называемые зверозубые рептилии. Это животные, которые являются рептилиями, то есть нашими родственники, нашим крокодилам, черепахам и тому прочему, но при этом они имели, скорее всего, уже волосяной покров. У них было разделение зубного аппарата на клыки, на зубы, которые то живут. То есть волосатая черепаха с зубами? Вот, они скорее напоминали собак без волос, точнее, с малым количеством волос. Это были очень активные хищники. И, в принципе, жили-то они достаточно неплохо, если бы не это перм-триасовое вымирание, которое, судя по всему, и поставило конец в их истории. Но не всей истории. Потому что уже в триасовом периоде, первом периоде мезозойской эры, как раз период, в котором появляются динозавры, вот от этих самых мелких уже зверозубых рептилий произойдут впоследствии млекопитающие, коровы, верблюды, и мы с вами. То есть мы гипотетически, да, наши очень далекие предки, они вначале выползли из воды, потом стали увеличиваться, изменяться. Да. Именно так. Наши далекие предки были очень неплохо развиты, если мы берем зверозубых рептилий пермского периода, а у них под ногами копошились предки будущих динозавров, и если бы не вымирание перм-триасовое, то динозавры бы, скорее всего, и не появились. А может быть, и мы тоже, да? Скорее всего, и мы бы не появились, эволюция пошла бы каким-то совершенно другим путем. Спасибо большое массовому пермскому вымиранию за то, что мы сейчас можем в радиоэфире разговаривать. Да. Хорошо, вот вы сказали, что динозавры и яйцекладущие млекопитающие появляются через некоторое время, миллионов лет, через 50, да? Ну да. После этого пермского вымирания. И здесь они у нас уже тоже бегают, веселятся. А что касается нашей Ивановской области в триасовый период? На самом деле, вот как раз в триасовый период наша область очень неплохо изучена, какой она была. Наша область была такой озерно-болотистой низменностью, которая имела выход к древнему океану под названием Тетис. Тетис – это предок, ну, условно говоря, предок современного Тихого океана. То есть мы были прибрежной зоной, причем очень сильно заболоченной. Тогда мы уже могли бы выжить? Да, конечно. Тогда уже уровень, собственно, и атмосферы, и радиации, и кислорода был более-менее приемлемый. Климат был не такой, как сейчас. Климат был достаточно влажный, хотя у нас часто представляют вот мезозойскую эру как такое царство жаркого климата. Не совсем, конечно, это правильно. Климат был разный. Однако вот в юрском периоде он точно был жаркий и такой достаточно влажный. В триасовом он так немножко колебался. Наша область была прибрежной территорией, которую, скорее всего, в периоды, когда уровень океана поднимался, превращалась в залив. То есть вот эти болотистые территории заливались водой, океаном, и, собственно, превращались в такой залив. Кто здесь жил? Жили здесь самые различные моллюски, брюхоногие, наподобие наших улиток. Жили членистоногие различные, типа крабиков. Жили огромные амфибии, называются лабиринтодонты, и небольшие рептилии. Это вот, собственно, ну, рыбы, конечно. Внешность, собственно, триасовая. То есть, когда было 250? 251 миллион лет назад начался триасовый период. То есть, у нас, а вот эти улитки, про которых вы говорите, они по размеру были тоже какие-то? Ну, они по размеру были более-менее похожи, более-менее похожи на наши, и рыба-то, в принципе, была такого же размера. Другое, что, конечно, виды были разные абсолютно. Тут надо вообще про триасовый период сказать отдельно, потому что это период, когда вот только-только закончилось мелпалеогеновое вымирание, ранние слои геологические триасового периода иногда просто пустые, то есть там нет следов жизни вообще. Вот. И в начале триасового периода начинается борьба за экологические ниши, за, так сказать, корону животного мира. Причем все стартуют примерно с одинаковых позиций. Кто все? Ну, во-первых, вымершие амфибии огромные, которые были такие своего рода реликты, прошедшие палеозойской эры, пермского периода. Дальше такие небольшие остатки зверозубых рептилий, которые сохранились с пермского периода. Так называемые архозавры – это сейчас к ним относят крокодилов, сейчас к ним отчасти относят птиц. Раньше к ним относились такие прекрасные животные, как динозавры. Угу. Ну, то есть это предки как крокодилов, так и предки динозавров. Ну, в принципе, это все, что вы перечислили, не самые дружелюбные ребята. Далеко не самые дружелюбные, причем они начали еще активно так друг с другом конкурировать за пищевые ниши. Это была настоящая борьба за трон. Вот уж где «Игра престолов», так это тогда было. Да. Кто победил? Ну, я думаю, что победил все известно, что победила группа рептилий, которые будут царствовать на планете аж 160 миллионов лет. Это динозавры. Вот. Они заключили такой своего рода союз. Крупные амфибии ушли в недоступные для динозавров места. Например, наша Ивановская область, те же лабиринтодонты, да, вот эта болотистая территория, где динозавры не жили. Крупные зверозубые рептилии вымерли, а маленькие ушли в подполье. Вот, а вот лабиринтодонт, вы его уже как-то описывали? Да, это что-то описано наподобие лохнесского чудовища? Это больше всего, если уж очень сильно так сводить пример, это упрощать, что... упрощать, это что-то похожее на смесь лягушки и крокодила. Это животное с огромной головой, это амфибия, не рептилия, то есть это наподобие лягушек современных, саламандр, которые вот в конце пермского периода и в начале триасового стали достигать каких-то огромных вообще размеров, то есть там до 5 метров, причем большую часть их тела достигала голова с огромной пастью, и были они, по сути, вели образ жизни таких живых капканов, которые лежали на дне, видели добычу, быстро поднимались, ее хватали и снова уходили на дно. Я вот видел список некоторых таких природных памятников Ивановской области, например, там Якимиха в Юрьевском районе, Ершиха в Юрьевском районе, опять же, Лобана и Мальгина в Юрьевском районе, и там очень часто находят остатки аммонитов и белемнитов и прочих веселых ребят. А это вот жители какой эпохи? Чаще всего это уже юрские меловой периоды. Триасовый период – это Решма. Вблизи Решмы есть так называемая Красная Горка. Там в свое время, если мне не изменяет память, но, по-моему, не изменяет, там работал в 30-х годах Иван Антонович Ефремов. Я думаю, что многие знают его как писатель писателя-фантаста, там «Туманность Андромеды», «На краю Айкумены». А он при этом был профессиональным палеонтологом, причем не просто профессиональным палеонтологом, он создал, например, ну, как создал, а сделал основу науки, которая называется тафономия, это наука о захоронениях вымерших организмов. А вот он как раз этих самых лабиринтодонтов на Красной Горке-то и копал. То есть получается, что вот там есть остатки этих смесей лягушек с непонятно кем. Да, в идеале они там должны быть, хотя, конечно, за огромное время исследований большинство из них все-таки были вынуты из породы и доставлены в музеи и исследовательские центры. А вот мы сейчас просто пробежались по сотням миллионов лет, даже по миллиардам лет. Получается, что когда-то здесь не было абсолютно ничего, да. Потом в разные периоды появлялось и исчезало жизнь, иногда исчезала полностью, но получается, что наша планета все равно как-то себя восстанавливает даже после самых тяжелых катастроф. Конечно. Ну, самый яркий пример – это как раз 850 миллионов лет назад, когда на Земле случилось, считается, одно из самых масштабных оледенений. Дело в том, что у нас вообще существует такой, ну, такой устоявшийся стереотип, что ледники, ледниковые эпохи, ледниковые периоды – это было только тогда, когда мамонты жили. В реальности ледник – это, конечно, не редкость, для нашей планеты. Нельзя сказать, что они были часто, но, тем не менее, они, конечно, встречались. И вот самое крупное оледенение, самое древнее, было как раз 850 миллионов лет назад. А самое близкое, кстати, к нам, это малый ледниковый период 14-19 веков. Когда был голод и все. Да, ну, дело в том, что вообще ледник, это что из себя представляет ледниковая эпоха? Это чередование теплых периодов и холодных. То есть вот был малый ледниковый период, закончился в 19 веке, а до него был средневековый оптимум. Это когда было тепло, климат был теплый, такой достаточно мягкий. Это 10-13 век. До него было тоже раннесредневековый минимум. Это снова похолодание, это 5-6 век, например. Это как раз совпало с, а может быть и привело к великому переселению народов. Угу. Вот. Друзья, у нас остается буквально 6-7 минут, и у меня просьба, если у вас есть вопрос к Александру, пожалуйста, задавайте его по телефону 93-69-20. Повторю еще раз, 93-69-20. Я не называл номер, потому что я настолько увлекся вот этой экскурсией по эпохам, у меня нет слов. И наша область открывается совсем с другой стороны. Получается, мы ходим реально по истории. И, да. Может быть, даже вот сейчас, когда мы там идем на остановку или еще куда-то, на глубине скольких-то там десятков метров, там может быть какой-нибудь динозаврик? Ну, насчет динозавров вопрос называется спорный, были ли они здесь или нет, хотя я так допускаю, что вполне были. А на самом деле история геологическая гораздо ближе, даже когда вы идете просто по гравию. Это же что такое гравий? Это окаменелости, причем если вы видите белый гравий, известняк, так это самое что ни на есть непосредственная окаменелость. То есть это окаменелые останки микроорганизмов, в которых иногда встречаются и достаточно крупные окаменелости, каких там зубов, костей. Это все на самом деле история. Когда вы идете по гравию, вы идете по иногда, может быть, даже десяткам миллионов лет истории планеты Земля. Меня просто вот это настолько удивляет. С одной стороны, кажется, что мы цари природы, а вот с другой стороны, вы привели эпохи, когда не было ни кислорода, ничего, и были другие цари эпохи. И, как вы сказали, что в дальнейшем эта эволюция, это развитие продолжится тоже, да? Конечно, конечно. Если мы посмотрим на историю нашей области, то чего тут только не было. В девонском периоде здесь был коралловый риф. Коралловый риф? Коралловый риф. Здесь, да, здесь были глубоководные моря, точнее, они то становились глубоководные, то становились мелководные. Здесь был коралловый риф. Здесь были, как мы говорили, в триасовом периоде болотистые низменности. Здесь были пустыни голые марсианского пейзажа, когда еще не было на Земле жизни и не было растений. История Ивановской области, как и история близлежащих областей, как и история центральной России, это удивительная на самом деле. Это удивительная уже история. О ней можно говорить бесконечно. А вот в таком виде, как сейчас, я, конечно, понимаю, что даже 100 лет назад здесь мог быть лес там или еще что-то, и 1000 лет назад тут вообще огромная тайга. Да, но я просто вот в таком виде мы давно существуем? Ну, конкретно в таком виде, в котором сложилась современная биосистема, она, правда, надо сказать, что все время меняется. То есть, естественно, я опять же повторюсь, на нас эволюция не заканчивается, идет постоянное развитие. Да, это уже вполне исторический период. Дело в том, что где-то примерно 20-35 тысяч лет назад отступил последний ледник с территории Ивановской области, и здесь постепенно начался формироваться вот этот вот лесной массив с озерами, с болотами, с реками, которые, конечно, текли по-другому. Например, там в районе Шуи мы наблюдали, и до сих пор они есть, следы массивных потоков ледниковых. Это воды, причем достаточно мощные, которые текли с ледника, который, кстати, лежал, в том числе граница которого лежала на территории Ивановской области. Более того, в пик ледникового периода, например, в Днепровское оледенение, когда ледник доходил до реки Днепр, толщина льда над Ивановской областью была 2 километра. 2 километра, да, в высоту? В высоту. Это при том условии, что высота облаков некоторых около 800 метров. То есть, если бы мы тогда попали, мы бы увидели стену льда, которая выше облаков. Это все было тоже на территории нашей области. Поэтому я говорю, что мир постоянно меняется, и он постоянно необычен. Да, это удивительно. Друзья мои, мне бы хотелось напомнить, что весь эфир с нами преподаватель и исследователь, краевед, палеонтолог Александр Ипатов. Я надеюсь, что мы с Александром будем видеться как можно чаще, потому что его голова, как дом советов, содержит огромное количество информации о нашей родине, о тех, кто населял, о тех, чем они питались, как они жили, и, конечно же, о наших древних предков, откуда они пришли, откуда они вообще взялись. И я надеюсь, что мы даже в этом месяце еще увидимся. Огромное вам спасибо. Спасибо. Весь эфир с нами также звукооператор прямого эфира Иван Коннов и я, ведущий Михаил Шор. Мы очень будем ждать ваших вопросов, пожеланий и предложений. Я их с радостью передам Александру после эфира. Очень ждем и уходим на прогноз погоды.